Глава 10. Утром я понимаю, что-то не так, что-то изменилось. Чувствую, словно кто-то лежит рядом, но когда шарю рукой по простыне, там никого нет. В постели я одна. Провожу рукой по лицу и фокусирую взгляд на стенах своей спальни. На потолке сияют волны света, как солнечные зайчики на воде. Если бы занавеска была чуть толще, я бы и не знала, что на улице уже светло. Сегодня один из таких дней, когда не понимаешь, сколько времени прошло с тех пор, как ты уснул. Может быть, несколько часов, а может и несколько дней. Я не уверена. Проверяю время на телефоне. Суббота, 9:14 утра. Кажется, что это совершенно не так, но спорить с электроникой я не собираюсь. Сажусь на кровати и обвожу взглядом комнату. На стуле у стола все еще висит рубашка Сэма. Иногда я представляю, что он просто выбежал в ванную или вниз по лестнице, собираясь попить водички, и скоро вернется. Буквально в любую минуту. Так я не чувствую себя настолько одинокой. Так я коротаю время до очередного телефонного звонка. Вытягиваю руки к потолку. Иногда ночью у меня здорово путаются волосы. Я провожу по ним пальцами, чтобы убрать узелки, и вдруг чую запах ячменя. И вспоминаю. Золотые поля. Я и в самом деле была там вчера ночью. Если закрыть глаза, то я вижу поля, как наяву. Странно вернуться в свою комнату после такого приключения. Что от него осталось? Лишь воспоминания. Я словно пробудилась ото сна, которые ни с кем не могу обсудить. Другой мир, другая жизнь. Еще одна тайна, которой нельзя делиться. Спала я плохо. Мне ведь снова снился автовокзал. И Сэм, я искала его. Вышло, конечно, не так плохо, как в прошлый раз, но меня все еще немного потряхивает. Вот бы с кем-нибудь об этом поговорить. С кем-нибудь, кроме Сэма. Не хочу беспокоить его сверх меры. Я и так много чего ему вчера наговорила. Кое-что все-таки лучше оставлять при себе. Сворачиваюсь в клубок на постели и лежу так до тех пор, пока не звенит третий будильник. Пора бы уже подняться. Мама оставила мне половину кофейника, и я приканчиваю две кружки кофе и чашку хлопьев. Через час выхожу на крыльцо, чтобы встретиться с Оливером. Он написал мне утром, пригласил на прогулку. Но на этот раз у нас есть пункт назначения. Это идея Оливера, и я не сразу, но все же согласилась. Мы идем на кладбище, навестить Сэма. Небо заволокли тучи. Мы с Оливером идем по длинной дороге, пытаясь избежать толпы. Он не судит меня, когда узнает, что я еще ни разу не была на могиле Сэма. Впрочем, может, он уже знал об этом и понимает, почему мне так страшно там оказаться. Над горизонтом поднимается кладбищенский холм, и внутри меня все сжимается. За пару метров до железных ворот я останавливаюсь. Совсем как раньше. Оливер оглядывается на меня. «Как ты там?» «Секундочку. Что еще я могу сказать?» Смотрю на пасть открытых ворот и думаю, может, все же не стоило сюда приходить. «Не бойся, Джули. Там ведь лежит вовсе не Сэм. Он все еще с тобой. Ты не потеряла его. Еще нет. Все будет хорошо. Вот». Оливер протягивает мне руку. «Держись. Пойдем вместе». Делаю глубокий вдох и крепко сжимаю его ладонь. Мы проходим сквозь ворота и поднимаемся на холм. Оливер ведет меня по дорожкам с могильными камнями и ветряными вертушками. Я аккуратно обхожу их в знак уважения. Одна я бы в жизни не смогла найти могилу Сэма. Газон кажется бесконечным, куда ни глянь, трава. Я понимаю, что мы на месте только, когда Оливер останавливается и отпускает мою руку. Он обходит камень, и я вижу надпись. «Сэмюэл Абаяши». Я замираю, читаю еще несколько раз. Ему никогда не нравилось его полное имя. Сэмюэл. Он хотел бы, чтобы здесь было написано просто «Сэм». У камня стоит ваза с подсолнухами, свежими и прекрасными, словно их принесли совсем недавно. На высеченное в камне имя падает лепесток, и я склоняюсь, чтобы смахнуть его, а потом замечаю кое-что еще. Белую розу посреди подсолнухов. Я легонько касаюсь бутона, а потом вспоминаю. «Это ведь ты принес?» — спрашиваю я Оливера. «Ага. Значит, сразу после того, как мы посмотрели фильм». «Так вот, куда ты пошел? Заглянул ненадолго. Я поднимаю на него взгляд. «И как часто ты сюда приходишь, если это не слишком нетактичный вопрос?» Оливер пожимает плечами. «Слишком часто». Отхожу назад и опускаю взгляд в траву. Неужели Сэм там, под могильной плитой? Я представляю, как он мирно спит, потому что представить его мертвым я не могу. Безумие какое-то. Я ведь совсем недавно разговаривала с ним по телефону. Сглатываю и снова перевожу взгляд на Оливера. «Мне стоит сказать что-нибудь? Не знаю, что я должна...» «Ты ничего не должна. Можем тут просто немного посидеть». И мы садимся на траву. Здесь слишком тихо, никакого ветра. Словно он попросту не может сюда попасть. Никаких порывов с тех пор, как мы прошли сквозь ворота. Деревья вокруг нас словно бы вытесаны из камня, настолько недвижимы. Я постоянно оглядываюсь через плечо. Кажется, мы тут совсем одни. Проходит время. Оливер молча отщипывает кусочки травы. Интересно, о чем он думает? Ты сюда один приходишь? Обычно да. И что, просто сидишь? Иногда меняю воду в вазе. Смотрю на белую розу. Интересно, сколько цветов он сюда принес? Ты очень сильно по нему скучаешь. Вряд ли больше тебя. Мы обмениваемся взглядами, а потом Оливер склоняет голову, и между нами снова повисает тишина. Думаю, Сэму бы понравилось, что ты так часто к нему приходишь. Произношу я через какое-то время. Это для него важно. Оливер поднимает взгляд. Думаешь? Да. И Оливер рвано выдыхает. Я просто не хочу, чтобы ему было одиноко, понимаешь? Может, ему не помешает компания. Поэтому и прихожу. Боль сдавливает сердце. Вот бы позвонить Сэму и дать все это услышать. Вот бы рассказать Оливеру о телефонных разговорах. Вдруг ему станет легче. Что он вообще подумает, если узнает? Поверит ли мне? Следующую фразу Оливер я едва слышу. «Могу я тебе кое о чем рассказать?» «Конечно». «Иногда я с ним говорю». «С Сэмом?» — Оливер кивает. «В каком смысле?» «Прямо тут». Оливер обводит рукой траву, на которой мы сидим. «Слух. Обо всем на свете. Об обычных вещах. Как раньше, понимаешь?» Он качает головой, а потом выдыхает. «Глупо. Знаю». «Если бы он только знал. Если бы я могла ему рассказать». «Ничуть не глупо», — возражаю я. «Я понимаю, если тебе станет от этого легче». Я пыталась ему дозвониться. «Прямо по телефону?» «Ага. На какое-то мгновение мне кажется, что Оливер начнет выпытывать из меня подробности, но он этого не делает. Какая-то часть меня надеялась. Тогда я бы узнала, готова ли рассказать. Наблюдаю за тем, как Оливер вырывает травинки и меня затапливает виной. Я разговариваю с Сэмом, но никому не могу об этом рассказать. А может, все-таки стоит?» Просто попытаться узнать, как на это отреагирует Оливер. Или для того, чтобы он подтвердил, что я не сумасшедшая. Оливер задает еще вопрос, не поднимая головы. «Могу я тебе еще кое о чем рассказать?» Я чуть склоняюсь вперед, вся внимание. «Помнишь, ты спрашивала, что бы я сказал Сэму, если бы у меня был шанс?» «Помню. Хочешь узнать, что бы я ему сказал?» «Только если ты действительно хочешь этим поделиться». Оливер делает глубокий вдох и такой же глубокий выдох. Открывает и закрывает рот, словно не может произнести то, что хочет, но, наконец, выдыхает. Я бы сказал ему, что люблю его, и всегда любил. Уверена, Сэм тебя тоже любил. Отвечаю я. Он пронзает меня взглядом. Но не так, как он любил тебя. Тишина. Впрочем, неважно. Оливер качает головой. И хорошо, что я так ему этого и не сказал. Может, мы бы тогда и дружить перестали. Почему ты так думаешь? Сэм бы дружил с тобой в любом случае. Оливер снова отводит взгляд. Я всегда думал, что он чувствует то же самое. Наверное, что есть между нами какая-то искра, понимаешь? Между мной и Сэмом. До того, как ты появилась. Он опускает голову. Но наверняка мы этого уже не узнаем. Он снова надолго замолкает. Я понимаю, что Оливер плачет. Только когда он проводит по лицу, утирая слезы. Я и сама готова заплакать. Обнимаю его со спины, упираясь лбом между его лопаток и слышу пульс или сердцебиение, или... Неважно. Главное, что это стук сердца другого человека. Не мой собственный. Я давно не вслушивалась в ритм чужой жизни. «Как же я хочу, чтобы он был здесь», — выдавливает Оливер сквозь слезы. «Знаю, я тоже. Ты правда думаешь, что он бы не перестал со мной дружить, если бы я ему признался?» «Честно?» Чувствую, как он кивает. «Мне кажется, сам знал. Судя по тому, что Оливер не отвечает, он тоже об этом думал. Может, и я тоже думала. Об Оливере. Вдруг именно поэтому мы с ним так и не смогли сдружиться, из-за Сэма, из-за того, что наша любовь к нему была такой похожей. А теперь, когда Сэма не стало, она же нас и сблизила». Порыв ветра появляется словно бы из ниоткуда, проносится мимо нас и вниз по холму, оживляя вертушки и казавшиеся каменными деревья. Мы с Оливером поднимаем взгляды, словно обожидаем увидеть кого-то на холме, кого-то, кто наблюдает за нами. Тишину нарушает только шум сотен вертушек, и кажется, что каждая из них играет свою собственную ноту, как наполненные водой винные бокалы, если провести по их ободку пальцем. «Как думаешь, это он?» — шепчет Оливер. «Может быть». Я поворачиваю голову и прислушиваюсь. «Песня». Звучит знакомо. Оливер наклоняет голову к плечу и тоже прислушивается. И мы так и сидим в траве, долго, пытаясь узнать мелодию. После я провожаю Оливера домой. Хочу убедиться, что он в порядке, перед тем, как пойти на работу. Сегодня моя первая смена после смерти Сэма. Тристану не помешает отдых, и я предложила выйти на работу в выходные. В магазинчик заглядывает не так много народа, и поэтому мы редко работаем вместе. Видимся мы в основном во время пересменки, и это усложняет наше благое начинание в виде книжного клуба. Нам некогда все распланировать. Даже первую книгу для чтения еще не выбрали. Тристан настаивает на автостопом по галактике, но я думаю, что все ее уже читали. Ну и что? Она стоит того, чтобы прочесть ее как минимум дважды, не устает повторять он. Мы с Тристаном оставляем друг другу записки на доске за кассой, со списком того, что успели сделать, и того, что еще надо успеть. Иногда там есть и личное. Сегодня я нашла синюю бумажку, пришпиленную над чеком, а на ней... Надеюсь, тебе лучше. Билет в первом ящике стола. Тристан. Внутри ящика я нахожу золотой конверт с билетом на кинофестиваль, который пройдет в следующем месяце. А я ведь почти о нем забыла. Тристан несколько месяцев работал над своей документалкой. Это второй его фильм, который он отправляет на фестиваль. И я безумно рада, что на этот раз у него все получилось. В каком-то смысле я ему даже завидую. Он еще даже не в старшей школе, а его творчество уже признают. А я и над текстом для писательских курсов еще не начала работать. Я стараюсь не сравнивать себя с другими людьми, но иногда это очень сложно. Нахожу ручку и корябую ответ. Спасибо еще раз за то, что смог подменить. Очень хочу посмотреть твой фильм. Джули. Снаружи накрапывает, поэтому в магазине посетителей почти нет. Зато онлайн у нас дела в гору пошли. Тристан оставил мне список книг, которые нужно найти и упаковать. В понедельник мистер Ли отправит их покупателям. Я рано разобралась со всеми своими задачами и решила немного подмести. Уборка не повредит. Когда зал пустеет, я вынимаю записную книжку и устраиваюсь на своем обычном месте у окна. Шум дождя всегда меня вдохновлял. Он словно стирает весь остальной мир и очищает разум. Вспоминая вчерашний обед. Юки спросила меня, о чем я пишу, и я ответила. О Сэме. Но я все еще не уверена. Как поведать о нем миру? Чего ожидают от меня люди? Напиши о его смерти, о том, что случилось, о том, каково это — потерять близкого человека. Но я не хочу помнить о Сэме как о трагедии. Не хочу на этом зацикливаться. Не такой должна быть его история. Люди должны помнить о нем лучшее. Помнить его как засиживающегося допоздна даже в школьные дни музыканта. Как старшего брата, который строил гигантские форты в своей комнате. Люди должны помнить нас. Те последние 3 года, что мы провели вместе. Пусть они узнают, как мы встретились. Когда впервые поцеловались и почему я в него влюбилась. Я хочу, чтобы и они тоже в него немного влюбились. Может, так я и сделаю. Запишу все воспоминания о нем. Воспоминания о нас. Расскажу нашу историю. Я принимаю решение, и перед глазами мелькает калейдоскоп воспоминаний. Следующий час я провожу, выбирая те, которые кажутся мне наиболее значимыми. И я пишу, пока совсем не теряюсь во времени. Над дверью звенят поющие ветра, и я поднимаю взгляд и захлопываю блокнот. «Юки, ты что тут делаешь?» Юки складывает лиловый зонтик. Волосы ее перевязаны синей лентой. Она оглядывает магазин. «Я помнила, что у тебя сегодня смена. Надеюсь, ничего, что я заскочила?» «Конечно. Давай-ка сюда зонтик». Я ставлю его у стены. Пусть просушится. «Рада тебя видеть. Я тут уже заскучала». Юки улыбается. «Тогда я вдвойне рада, что пришла». А в другой руке Юки что-то держит. Что-то маленькое и пластиковое, откуда веет острым и вкусным. «Что это у тебя там?» Юки опускает удивленный взгляд на сумку, будто успела о ней забыть. «Я принесла еду». Она улыбается. «Надеюсь, ты не против?» И мы съедаем соленые огурчики и сэндвичи со свининой прямо здесь, у окна. Я кипячу чайник в задней комнате и завариваю для Юки чай. Снаружи все еще моросит, и она ждет, когда дождик закончится совсем. Мимо витрины проносится автобус. На другой стороне улицы на тротуаре резвятся детишки в дождевиках и радостно прыгают по лужам. Я долгое время всматриваюсь в собственное отражение в стекле, а потом Юки подает голос. «О чем думаешь? Выглядишь рассеянной». «Просто устала, вот и все. И сплю плохо». «Что такое?» «Да сны дурацкие снятся». «Что за сны?» Я перевожу на нее взгляд. «Про Сэма». Юки, понимающе кивает. «Кошмары, значит, раз не дают тебе спать?» «Повторяющийся сон. Один и тот же, снова и снова. То есть каждый раз немного разный, но начинается всегда в одном месте». «И где же?» «На автовокзале, в ночь, когда умер Сэм. А заканчиваются они тоже одинаково?» Я рассматриваю свои ладони. «До конца я еще не добралась». Юки вздыхает. «Ах, вот как?» «Да, знаю». Я прижимаюсь лбом к стеклу. «Но хотелось бы знать, что они означают». Юки опускает взгляд в чашку. «Знаешь, когда умерла моя бабушка, пару лет назад, она мне тоже постоянно снилась, в похожих снах. В одном я разбивала ее любимый чайник и пыталась склеить его до того, как она придет домой. В другом прятала от нее плохие оценки за контрольную. Но она всегда их находила. Помню разочарование на ее лице. И грусть. И мне не хотелось спать. Не хотелось снова видеть ее такой». «Она перестала тебе сниться?» — спрашиваю я. Юки кивает. Я рассказала о них маме, и она сказала мне кое-что, что помогло эти сны понять. Я склоняюсь вперед. И что же она сказала? Юки отпивает чай. Она сказала, что иногда сны значат совсем не то, что показывают нам, а противоположное им, и мы не должны толковать их буквально. Они могут означать, что что-то в наших жизнях идет не так, или что мы зря все держим в себе, особенно когда мы кого-то теряем. Тогда сны показывают нам совсем не то, что нам нужно, не то, что поможет наладить жизнь. И что это было для тебя? Я не сразу это поняла, бурчит Юки в чашку. Всю свою жизнь я боялась разочаровать ее, свою бабушку, а на самом деле я должна была помнить, как сильно она меня любила. Всегда, что бы ни случалось. Юки ловит мой взгляд и добавляет. Может, и тебе тоже нужно искать что-то другое. Не то, что показывает тебе сон. И тогда твоя жизнь начнет приходить в равновесие. Я обдумываю сказанное. И как же мне это сделать? Найти противоположность того, что вижу? Я не уверена, с сожалением произносит Юки. Для каждого это что-то свое. Я снова выглядываю в окно. В себе я тоже не уверена. Юки опускает руку мне на плечо. Но иногда это всего лишь сны, и ничего больше. Может, это ничего не значит, так что не волнуйся слишком сильно, хорошо? Может, ты и права, отвечаю я. Но было бы неплохо хоть раз проспать целую ночь и не просыпаться. Юки хмурится. Знаешь, а я ведь могу тебе помочь. Она допивает чай. Пошли. Следую за Юки до кассы. Там она оставила свою сумку. Юки роется в карманах, пока не находит то, что искала, и протягивает это мне. Вот. Что это? Я с недоумением разглядываю то, что лежит на ее ладони. Кристалл? Белый, с жемчужным отливом, полупрозрачный. Он словно светится изнутри. «Это селенит», — поясняет Юки. «Мне его мама дала. Приносит удачу и защищает. Видишь ли?» Она поворачивает кристалл, показывая все его грани. Говорят, селенит содержит в себе капельку света из начала Вселенной. Люди верят, что он своеобразный проводник и соединяет этот мир с чем-то вне его. Я внимательно вглядываюсь в светлую поверхность. На ощупь кристалл теплый и сияет, подобно луне. «Ты правда в это веришь?» «Мне нравится верить в то, что он меня защищает», — Юки кивает. «А теперь он твой. Только будь осторожна, он немного хрупкий». Прижимаю кристалл к груди и шепчу слова благодарности. «Надеюсь, он принесет себе покой», — замечает Юки. «Мне кажется, он тебе не помешает». Когда Юки уходит, дождь все еще идет. В магазин никто не заходил уже несколько часов, и я решаю закрыть его пораньше. Дома я помогаю маме с ужином. По дороге с работы она купила пармезан в брендовом магазине, и сегодня у нас спагетти с грибами и шпинатом. Сыр хорошего качества. Одна из немногих дорогих вещей, которые появляются в нашем доме. Мама всегда говорит, что это инвестиция. Я с ней не спорю. Пока мама вылавливает хлебные палочки из фритюра, я накрываю на стол. В зале работает телевизор с выключенным звуком. Мама частенько оставляет его на фоне. Говорит, так дом не кажется совсем уж пустым. За ужином она обычно рассказывает о странных теориях, которыми делятся в классе ее ученики. Вроде того, что все мы живем в игре, а играет в нее 12-летняя девочка на компьютере своего брата. Но сегодня тихий вечер. Словно мы обе не можем выпутаться из паутины мыслей. «Тебе сегодня письмо пришло», — наконец произносит мама. «Оставила на кухонном столе». «Я видела», — отвечаю. «Это приглашение в Центральный университет Вашингтона. Пару дней назад мне уже присылали электронное письмо». «И что там?» «Меня приняли». Мама подмигивает мне. «Джули, так что же ты сразу не сказала? Нужно отметить». «Да это же так, ничего особенного». Я накручиваю на вилку спагетти. «Туда все поступают. Центральный университет — не первый выбор студента. Если у тебя нормальные оценки, то ты, скорее всего, поступишь». Я жду письма из Рида. Мама прищуривается, глядя, как я ковыряюсь в еде. «Знаю, это не тот универ, в который ты хотела бы поступить, Джули», — замечает она. «Но ты должна гордиться собой. Это отличная школа, пусть даже ты так не думаешь. То есть я ведь там преподаю, в конце концов. Не списывай нас так быстро со счетов». Я поднимаю на нее взгляд. «Ты права, я ничего такого и не имела в виду. Просто...» Я вздыхаю. «Я не уверена, что готова провести еще 4 года в Эллинсбурге. Не такой у меня план. Вот и все». «И у меня этого в планах не было», — задумчиво протягивает мама, и за столом снова ненадолго повисает тишина. «Но я понимаю, городок не пышет жизнью, особенно в последнее время, и особенно для тебя». Она опускает взгляд в стол, словно это помогает ей подобрать нужные слова, и продолжает. «Может, это эгоистично с моей стороны, но я бы хотела, чтобы ты подольше здесь оставалась. Конечно, ты не будешь жить в Эллинсбурге вечность, Джули, но я надеялась провести с тобой время хотя бы до выпуска, до того, как ты уедешь». «Я еще никуда не уехала», — замечаю я. «Я все еще здесь». «Знаю», — выдыхает сквозь зубы мама, «но я ведь тебя почти не вижу. Это не твоя вина, но до тебя так сложно достучаться. Мы с тобой впервые за 2 недели вместе ужинаем. Между нами словно связь оборвалась. Но, может, мне это только кажется. Перевожу взгляд на лежащий на столе телефон, а потом снова на маму. Неужели в самом деле прошло целых 2 недели? После смерти Сэма я постоянно ела в своей комнате, а с тех пор, как он ответил на мой звонок, я все время провожу с ним. Вчера меня целый день не было дома, и позавчера тоже. Меня затапливает вина. Как же все это выразить? Раньше я делилась с мамой всем, но про Сэма я ей рассказать не могу. Ни о чем не могу рассказать. Прости, вот и все, что срывается с моих губ. Я не хотела тебя игнорировать. Да все в порядке. Мама улыбается уголком рта. Мы ведь все-таки сидим вместе. Спасибо тебе за это. Я буравлю взглядом тарелку. Надо больше времени проводить с мамой. После ужина я помогаю ей с уборкой, а потом возвращаюсь в свою комнату, борясь с желанием позвонить Сэму, потому что меня ждет домашка. Я наконец-то продвинулась в написании эссе по английскому, которое нужно сдать до следующей недели, и закончила работу по истории искусств. Голова у меня ясная, и сосредоточиться куда легче, чем раньше. Может, все дело в кристалле. Юки сказала, чтобы я носила его с собой постоянно, поэтому я положила его рядом с подаренной Сэмом книжной подставкой и села за уроки. Иногда я бросаю на него взгляд и чувствую себя защищенной. Сэм говорил, что я могу позвонить ему вечером. Вчера мы болтали весь день, и сегодня звонок будет коротким. Ну и ладно, я просто хочу снова услышать его голос, пусть на несколько минут. Мама сегодня решила заняться генеральной уборкой и шумит пылесосом, поэтому я выхожу на крыльцо. Дождь стучит по крыше так, словно в нее бросают мелкие камешки. Раньше в такую погоду мы с Сэмом частенько сидели здесь и наблюдали за молниями. Судя по всему, сегодня их тоже будет немало. На улице прохладно, поэтому я накинула клетчатую рубашку. Набираю номер Сэма. Каждый раз, когда я слышу его голос в трубке, время словно останавливается. Для нас обоих. «Этот звук!» Он замолкает и прислушивается. «Откуда ты звонишь?» «Снаружи. Я на крыльце. Дышишь воздухом?» Вспоминаю вчерашнее путешествие в поля и улыбаюсь. «Среди прочего», — отвечаю. «Просто нужно было сделать перерыв. Я совсем засиделась за уроками. Подумала, что нужно тебе позвонить. Я соскучилась». «Я тоже по тебе скучаю. Бесконечно». Голос Сэма согревает. «Вот бы так было всегда. Вот бы мы с ним всегда могли говорить. Расскажи, как прошел твой день. Как дела в магазине? Как там мистер Ли?» «Здорово было вернуться на работу. Там совсем как дома, знаешь. Мистер Ли в порядке. Он подарил мне записную книжку. Совсем забыла рассказать. Она такая красивая, что в ней даже писать жалко». «Значит, ты снова пишешь?» «Начала. Сегодня, по крайней мере». «Вот зачем он привел меня в те поля, чтобы вдохновить. Я хотела сделать ему сюрприз, но у меня плохо получается держать некоторые вещи в тайне». «Вообще-то я пишу о тебе». «Обо мне?» «О тебе», — Сэм смеется. «И о чем же?» «Я все еще пытаюсь нащупать нужную нить, признаюсь я. Я ведь только начала, но мне нравится процесс. Давно я не погружалась в него с головой. Хочу написать о нас, нашу историю. Начала с того, что записала парочку памятных дней, виньетками. Осталось понять, как связать их друг с другом. Во что-то важное, значительное. Рад, что ты вошла в ритм. И тем более рад, что попаду в одну из твоих историй. Наконец-то!» Он смеется. «Для чего ты это пишешь? Напомни-ка». Я выдыхаю. «Пока не уверена. То есть я просто решила попрактиковаться. Но если получится, то смогу подать текст в РИТ. Судя по всему, если хочешь попасть на писательские курсы, то нужно и текст предоставить. Меня пока не приняли, и я не хочу спешить, но кто знает. Если текст выйдет хорошим, то попробую его издать или типа того. Поработаю. Тоже опыт. Заканчивать вещи полезно. Вот как Тристан». «А что Тристан?» «Я совсем забыла. Его документалку покажут на кинофестивале». «Оу. Он меня на премьеру пригласил». Молчание. «Здорово. Для вас обоих». Я склоняю голову, пытаясь понять, что это за тон. «Для нас обоих? Я ведь еще ничего не достигла. У меня только идеи есть, никакой пока истории. Но у тебя есть время, чтобы ее написать и оставить что-то после себя. Хотел бы я после себя что-нибудь оставить». «В каком смысле?» «В том, что я ничего не успел закончить, понимаешь? Не успел оставить свой след в мире». «А что ты хотел закончить?» Сэм рвано выдыхает. «Это уже не важно, Джулс. Какой смысл об этом говорить?» «Но, Сэм, прошу тебя, не надо мне было вообще об этом заговаривать». Я думала, что новость о моей истории подбодрит его, но вместо этого сделала только хуже. Я пишу историю о нас. Не думала, что это пробудет чувства, о которых он даже говорить не хочет. Я меняю тему, как он и просил. «Видела сегодня Оливера. Он по тебе очень скучает». «Оливера?» В голосе Сэма проскальзывает улыбка. «Я о нем думал. Как он?» «Приносит тебе цветы», — говорю я. Иногда сидит у твоей могилы, составляет компанию. Он в самом деле отличный друг. Мы же всегда были лучшими друзьями. Целую вечность. Он сказал, что любит тебя. И я его тоже. Он ведь знает. Я прываюсь спросить его, что именно он имеет в виду. Узнать глубину этих чувств. Вдруг я чего-то не знала. Но я молчу. Ведь это не важно. Уже нет. Это первый раз, когда ты его видела после... Нет, оживаю я. Мы уже несколько раз гуляли вообще-то. Даже в кино ходили. На мюзикл. Спонтанно вышло. Я ведь вам говорил. У вас много общего. Я уже поняла. Стоило к тебе прислушаться. Значит, вы теперь друзья? Полагаю, что да. Надеюсь на это, по крайней мере. Рад, что вы наконец-то дали друг другу шанс, говорит Сэм. Я тоже рада. Вот только это случилось только потому, что мы тебя потеряли. По крыше над крыльцом продолжает барабанить дождь. Совсем скоро мне нужно будет вернуться в дом, но у меня есть вопрос, который сжёг меня последние дни, и я не могу его не задать. Что такое? Спрашивает Сэм. Я хочу поговорить о звонках. О том, что мне надо хранить их в тайне. Я подумала, что будет, если я кому-нибудь расскажу? «Если честно, Джули, — отвечает Сэм, — я не уверен, но есть у меня такое ощущение, что это скажется на нашей связи». Я какое-то время молчу. А может случиться и так, что ничего не случится. Может быть, не узнаем, пока не проверим, но вдруг ты совсем не сможешь до меня дозвониться. Я не готов так рисковать. Я с трудом сглатываю, меня пробирает дрожь. Тогда я никому не расскажу. Продолжу хранить секрет. Не хочу тебя терять. Не сейчас. Я тоже не хочу тебя терять. В небе сверкает яркая вспышка. Вдалеке звучит раскат грома. «Что это было?» — спрашивает Сэм. «Кажется, гроза. С молниями?» «Судя по всему. Когда живешь в тени каскадных гор, то только редкие грозы и могут оживить здешние сонные городки. Вот бы на них посмотреть», — протягивает Сэм. «По звуку они довольно далеко». Снова сверкает молния, на мгновение разрывая небо. «Напомни-ка, как они выглядят?» «Как трещина во Вселенной, сквозь которую проглядывает другой мир. Может, так оно и есть? Может, на той стороне ты?» Еще одна вспышка, снова грохот. «Можно послушать?» — просит Сэм. Я включаю громкую связь и поднимаю телефон, и мы долго слушаем бушующий шторм вдвоем. Вспышка, грохот. «Ты права», — произносит Сэм. «По звуку кажется, что они далеко». Я остаюсь на линии до тех пор, пока буря не стихает.